Диалог четвертый. Действующие лица. Госпожа де Сент-Анж, Эжени, Дальмансе и шевалье де Мервель. Шевалье. Умоляю, прелестная Эжени, не сомневайтесь в моей абсолютной порядочности. Вот моя сестра и вот мой друг. Оба могут поручиться за меня. Дальмансе. Я вижу только один способ разом покончить с этими смешными церемониями. Шевалье, мы воспитываем эту красавицу, учим всему, что обязаны знать девушки ее возраста. А для лучшего обучения мы прибавляем немного практики к теории. Ей требуется наглядное пособие со спускающим хуем. Не хотите ли послужить нам натурщиком? Шевалье, это предложение настолько лестно для меня, что я не посмею отказаться. А прелести мадмуазель будут залогом скорого достижения цели наших занятий. Госпожа, тогда продолжим. За дело. Эжени. О, это уже слишком. Вы злоупотребляете моей неопытностью. За кого меня примет этот господин? Шевалье. За очаровательную девочку, Эжени. За самое восхитительное создание, когда-либо виденное мною. Он целует ее, и его руки скользят по всем ее прелестям. «О боже, как все свежо, как сладко, пленительно!» Дельмансе, «Поменьше болтовни, шевалье, давайте действовать. Я буду заведовать сценой, это моя обязанность. Наша цель – показать жене механизм семяизвержения. Но так как ей будет трудно наблюдать за этим феноменом хладнокровно, мы все четверо устроимся рядышком. Вы, мадам, будете дрочить свою подругу, а я позабочусь о шевалье. Когда речь идет об анонизме, мужчина предпочтет довериться другому мужчине, а не женщине. Мужчина знает, что нравится ему, а значит, он знает, что понравится другому. Итак, займем же позиции. Все располагаются. Госпожа, не слишком ли близко мы оказались? Дальмансе, уже завладев шевалье. «Невозможно быть слишком близко, мадам. Грудь и лицо вашей подружки должны быть залиты доказательствами мужественности вашего брата. Надо, чтобы он попал, как говорится, не в бровь, а в глаз. Я, как хозяин насоса, буду направлять струю так, чтобы окатить ее с головы до ног. А пока дрочите ее, ласкайте все ее похотливые места». Эжени, дайте полную свободу своему воображению, представляя самый изощренный разврат. Думайте о том, что вам предстоит увидеть восхитительную тайну, которая будет раскрываться прямо перед вашими глазами. Забудьте всякую сдержанность, приступите все ограничения, скромность никогда не была добродетелью. И если бы природа пожелала, чтобы мы прятали какие-то участки нашего тела, она предприняла бы для этого меры. Однако она создала нас голыми, а значит, она хочет, чтобы мы ходили голыми. И все противоречащее этому есть надругательство над ее законами. Дети, у которых еще нет никакого понимания сути наслаждения, а следовательно и необходимости распалять его скромностью, не прячут ничего. Иногда встречаются обычаи еще более странные. Есть края, где скромность нравов полностью отсутствует. Но тем не менее, там принято носить одежду. На Таити девушки ходят одетыми, но по первому требованию скидывают одежду. Госпожа, что я люблю в Дальмансе, так это то, что он не теряет ни минуты. Посмотрите, как разговор не мешает ему действовать. С какой нежностью он изучает великолепную жопу моего брата, как он сладостно дрочит прекрасный хуй этого молодого человека. Не будем медлить, Эжени. Наконечник насоса поднят. Скоро он нас окатит. Эжени. Ах, моя дорогая, какой чудовищный член. Он едва помещается у меня в руке. Боже праведный, они все такие огромные. Дальмансе. Вы видите, Эжени? Мой значительно уступает ему в размерах. Такие снаряды – грозное оружие для юной девушки, и вы прекрасно понимаете, что углубление его в вас окажется весьма опасным. Эжени уже дрочимая госпожой. Ах, Я не устрашусь ничем ради того, чтобы им насладиться. Дельмансе. И вы будете правы. Девушка никогда не должна пугаться таких вещей. Природа придет к вам на помощь, и волны наслаждения, которые вскоре на вас обрушатся, легко возместят незначительные неудобства, испытанные вначале. Я видел девушек моложе вас, которые выдерживали куда более могучие хуи. Смелость и терпение преодолевают все препятствия в жизни. Это безумие воображать, будто девушку следует лишать девственности только маленькими хуями. Я придерживаюсь мнения, что девственницу нужно атаковать самыми большими снарядами, и тогда плева порвется быстрее. А значит, и скорее она начнет испытывать наслаждение. Правда, если девушка привыкнет к такому меню, ей будет нелегко возвращаться к менее пикантным и более посредственным. Но если она богата, молода и красива, она найдет их столько, сколько пожелает. Вместе с тем, у нее должно хватить сообразительности, чтобы, наткнувшись на хуй среднего размера и все-таки пожелав его, вставить его себе в жопу. Госпожа, а для усиления наслаждения она должна пользоваться и большим, и тем, что поменьше одновременно. Пусть ее полости услаждают своим движением хуй, блаженствующий в пизде, и одновременно приближают восторг от того, что у нее в жопе. И затопленная малафьей обоих, пусть она истечет соком сама и умрет от наслаждения. Следует отметить, что дрочение происходит во время всего диалога. Дельмансе. Мне кажется, что в описываемую вами картину, мадам, надо поместить еще 2 или 3 хуя. Разве эта женщина не могла бы держать хуй во рту и по одному в каждой руке? Госпожа, она может зажать несколько подмышками и еще в волосах. Вокруг нее должно собраться 30 хуев, если бы это было возможно. Тогда она должна иметь их, касаться их, поглощать только их. И должна быть залита всеми одновременно в тот миг, когда спускает сама. Ах, Дельмансе, каким бы развратником вы ни были, я делаю вам вызов сравняться со мной в этих сладостных битвах. В этой голове я проделала все, что только возможно. Эжени, которую по-прежнему дрочит подруга, в то время как Дельмансе дрочит шевалье. Ох, моя сладкая... Ох, у меня кружится голова. Ох, я тоже могу вкусить таких наслаждений. Ох, я тоже могу послужить целой армии мужчин. О, какое счастье, как ты дрочишь меня, дорогая. Ох, ты сама богиня наслаждений. О, как набух этот чудесный хуй, и как увеличилась и покраснела его царственная головка. О, Дельмансе, приближается развязка. Шевалье, жени, о, жени, сестрица, ближе, о, какие божественные груди. О, какие мягкие пухленькие ляжки. Спускайте, спускайте обе. О, о, о, мой сок льется с вашим. Он течет. О, о, уплескивается. О, Иисусе. В этот критический момент Дельмансе заботливо направляет потоки спермы своего друга на обеих женщин. Но особенно на Эжени, которая вся оказывается залитой. Эжени. Прекрасное зрелище, как оно благородно и величественно. Я вся покрыта, она попала мне даже в глаза. Госпожа, подожди, милая, дай мне собрать эти бесценные жемчужины. Я натру ими твой клитор, чтобы ты скорее кончила. Эжени. Ох, моя дорогая, да... Это прекрасная идея. Сделай это, и я кончу в твоих объятиях. Госпожа, божественный ребенок, целуй меня, целуй. Дай мне сосать твой язычок. О, дай мне пить твое дыхание, разгоряченное страстью. Ах, блять, я спускаю сама. Братец, помоги мне кончить, умоляю. Дальмансе. Да подрочите свою сестру, шевалье. Шевалье. Ух, я бы лучше ее выеб. У меня еще стоит. Дальмансе. Ну ладно, всуньте, а мне дайте ваш зад. Я вас выжаплю во время этого сладострастного кровосмешения. Эжени, вооружившись этим индийским резиновым хуем, выжепит меня. Когда-то ей придется сыграть все роли в спектакле разврата, так что она должна родить на уроках, которые мы ей даем, и одинаково хорошо выполнять все упражнения. Эжени, вооружившись искусственным членом. О, с удовольствием. Вам не в чем будет меня упрекнуть, если это касается разврата. Отныне он – мое единственное божество, единственное правило моего поведения, единственная основа всех действий. Она пронзает Дальмансе. Так, дорогой мой наставник, я делаю правильно? Дальмансе. Восхитительно! И впрямь маленькая плутовка ебет меня, как мужчина. О, прекрасно! Мне кажется, что мы слиты воедино. О, все четверо. Теперь пора действовать. Госпожа. Я умираю, шевалье. Невозможно выдержать удары твоего славного хуя. Дальмансе. Но ведь эта проклятая, эта прелестная жопа доставляет мне наслаждение. Ах, ебем. Все ебем. О, кончим все одновременно. Бог хуев. О, умираю. О, издыхаю. О, в жизни не спускала сладостнее. Ты уже излил сперму, шевалье? Шевалье, посмотри на эту пизду. Она вся измазана, измарана, не так ли? Дальмансе. Ах, дружище, но почему не оказалось столько же у меня в жопе? Госпожа. Передохнем. Я изнурена. Дальмансе, целуя Эжени. Эта неподражаемая девочка выебла меня как бог. Эжени. Действительно, мне было весьма приятно. Дальмансе. Если ты развратник, то все излишества доставляют удовольствие. И самый лучший совет женщине – это умножать излишества сверх всякой меры. Госпожа. У моего нотариуса хранится 500 луи. Кошелек получит любой, кем бы он ни был, кто научит меня неведомой мне страсти. И кто погрузит меня в еще не испытанное наслаждение. Собеседники, приведя себя в порядок, занимаются теперь только разговором. Дальмансе. Мысль необычная, мадам, и я возьмусь за это. Но я сомневаюсь, что наслаждения, о которых вы мечтаете, напоминают столь незначительное удовольствие, которое вы недавно вкусили. Госпожа. Что вы имеете в виду? Дальмансе. Скажу по чести, я не знаю ничего более скучного, чем наслаждение пиздой. И особенно тогда, когда уже вкусил, как вы, мадам, наслаждение, даваемое жопой. Я не могу себе представить, как можно его предпочесть какому-либо иному. Госпожа, это просто старая привычка. Любая, у которой образ мысли подобен моему, хочет, чтобы ее ебли везде. И куда бы ни врывался снаряд, ощущение его дает наслаждение. Однако я полностью согласна с вами и подтверждаю для всех развратниц, что наслаждение от ебли в жопу будет всегда превосходить наслаждение от ебли в пизду. Здесь они могут положиться на слова европейской женщины, испробовавшей и тот, и другой способ. Я уверяю, что не может быть никакого сравнения, и что им нелегко будет вернуться к переду после того, как они подставят зад. Шевалье. А мои мысли по этому поводу несколько иные. Я готов делать все, что от меня ожидают, но в женщинах я люблю только алтарь, предназначенный природой для воздаяния должного. Дальмансе. Прекрасно, но это жопа. Мой дорогой шевалье, если ты тщательно исследуешь веление природы, она не укажет тебе иного алтаря для наших воздаяний, нежели дырка жопы. И она приказывает выполнение последнего. О боже, если бы она не предназначала жопу для ебли, разве бы она стала делать отверстие в ней точно соответствующее нашему члену? Ведь оно круглое, как и наше орудие. Почему? Даже человек, лишенный здравого смысла, не сможет представить, что овальное отверстие было создано для наших цилиндрических хуев. Задумайтесь над этим изъяном, и вы тотчас поймете намерения природы. Мы сразу увидим, что слишком много принесено в жертву во имя размножения, возможно, только благодаря снисходительности природы, но против ее желания. Однако продолжим обучение. Эжени только что с удовольствием проникла в высшую тайну семяисвержения, а теперь она должна научиться направлять его поток. Госпожа, принимая во внимание, что вы оба обессилели, будет нелегко это ей продемонстрировать. Дальмансе. Согласен. Вот почему я хотел бы, чтобы здесь оказался какой-нибудь крепкий парень из твоих слуг или крестьян. Он послужил бы манекеном для наших занятий. Госпожа, у меня имеется то, что вам нужно. Дальмансе. Это случайно не тот ли садовник лет 18-20 с замечательной фигурой? Я только что видел его работающим в саду. Госпожа, Агюстен? Да, именно Агюстен, у которого член размером в 13 дюймов в длину и 8,5 в окружности. Дальмансе. Бог ты мой, ну и чудовище. Как он должен спускать? Госпожа. Как водопад. Пойду-ка приведу его.